житейское море, греховною страстью кипит, вокруг слезы, вопли, горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, да пристань небесный чертог. Бушует житейское море, непроглядно вокруг. Смотрю я со скорбью во взоре, не знаю, кто враг мой, кто друг. Мы боремся с силой.